Сказав это, холодный смех взмахнул рукой. Внезапно все 50 красных имен взяли в кольцо пати добродетельного облака и черного пламени, не оставляя никаких возможностей для побега. «Откуда ты здесь?» – спросила у Ши Фэна добродетельное облако, удивившись его появлению. Ши Фэн был богоподобным магнатом. Поначалу она собиралась продать Ши Фэну два предмета сета огня войны, когда они вернутся в город Белой реки. Она никогда не ожидала встретить Ши Фэна здесь и в таком затруднительном положении. «А ты?» – Ши Фэн посмотрел на добродетельное облако. Внезапно в памяти всплыла фигура рыжеволосой красавицы, которую он встретил несколько дней назад. Не в силах сдержать смех, он спросил: «Ну как, тебе в последние дни везло?» «Немного. Мы как раз собирались вернуться в город и поискать тебя», – горько рассмеявшись, добродетельное облако продолжило. «Но столкнувшись с ними, я не уверена, выиграем ли мы или пострадаем от нашего путешествия в каньон Белого Тумана». «Враги?» – спросил Ши Фэн, осматривая свое окружение. «Все эти красные имена имели относительно высокий уровень и хорошее снаряжение, особенно берсерк 24 уровня, стоящий впереди. Все они являлись независимыми игроками. Любой, кто мог достичь на этой стадии игры 24 уровня, определенно был экспертом». Добродетельное облако лишилось дара речи из-за неторопливого поведения Ши Фэна. Однако, когда она посмотрела на остальных пятерых игроков рядом с магнатом, оказалось, что они тоже не обеспокоены 50 игроками с красными именами, окружающими их. Эта ситуация только еще больше удивила добродетельное облако. Были ли все эти игроки богоподобными магнатами? Неужели никто из них никогда раньше не сталкивался с перехватом игроков? Они действительно могли сохранять спокойствие в такой ситуации? Вздохнув, добродетельное облако решило терпеливо объяснить. «Это красные имена, которые блокируют дорогу и пытаются ограбить нас. Судя по выражению их лиц, они и вас не отпустят. Предлагаю объединиться. Если мы столкнемся в 12-ром против 50, некоторые из нас могут выбраться отсюда живыми. Значит, это ограбление». Похоже, что в последнее время в каньон Белого Тумана пришло довольно много игроков, хотя Ши Фэн и ожидал такой ситуации. Он не думал, что ПВП начнется так скоро. В прошлом каньон Белого Тумана превратился в ужасную зону военных действий, потому что каждый открыл для себя ценность руды звездного огня. Команды из нескольких сотен и даже тысяч человек объединялись против невинных игроков, чтобы украсть все, что могли. 50. Блэки посмотрел на 50 красных имен, окружающих их, прежде чем взволнованно произнести: «Я требую половину. Вы можете разделить остальных. О, этот берсерк 24 уровня выглядит забавно. Хочу и его. Даже не думай об этом. Мне все еще нужно на ком-то практиковаться». Танцующее пламя явно была не согласна. «Брат Блэки, как ты можешь требовать половину? Если сестра Танцующее пламя и сестра Роза разделит остаток, то для меня никого не останется», — пожаловалась летящая тень. «Поддерживаю», — кивнула водяная Роза. С момента обновления они практиковали свои навыки только на монстрах. Но монстры были только и. Они намного уступали игрокам. Особенно это касалось экспертов. Однако, поскольку земля упавшей звезды была таким опасным местом, они не осмеливались драться друг с другом. Теперь для них появилась прекрасная возможность проверить свои навыки против игроков. Более того, эти 50 красных имен были элитными игроками. Наблюдая за спорами танцующего пламени и остальных, Ши Фэн решил взять слово. «Не надо припираться. Используйте для конкуренции свою силу. Сами будете виноваты, если недостаточно сильны». Сердце добродетельного облака наполнилось презрением, когда она наблюдала за препирательствами команды. За кого эти люди принимали игроков с красными именами? Монстрами, которых легко убить. В такой критический момент у них еще хватало наглости шутить. Что же касается членов пати, стоявших рядом с добродетельным облаком, то под взглядами красных имен, которые с каждой секундой становились все холоднее, они нервничали все больше. Раньше эти красные имена выражали свою насмешку, но теперь осталась одна только ярость. До прибытия отряда Ши Фэна эти красные имена должны были сдерживаться. В конце концов, никто не хотел умирать, особенно это касалось красных имен. Но теперь, эта ситуация возникла полностью благодаря Ши Фэну и его команде, успешно разгневавшей эти красные имена. И как им теперь справиться с разъяренными игроками с красными именами? «У вас, ребята, кишка тонка. Даже перед лицом смерти у вас еще хватает духу шутить». Выражение лица холодного смеха стало мрачным, Его брови дернулись. За все те дни, что он охотился на игроков в каньоне Белого Тумана, это был первый раз, когда он встретил кого-то, кто осмелился смотреть на них сверху вниз. «Братья, избавьтесь от них». Глава 451. Резня. По команде холодного смеха остальные красные имена стали действовать. Элементалисты и заклинатели начали читать, рейнджеры наложили на тетиву свои стрелы, а воины щитов, рыцари-хранители и другие классы ближнего боя приготовились перехватить любые попытки побега. «Черное пламя, обе наши группы откроют путь налево. В том направлении есть лес, так что будет легко от них оторваться, как только мы окажемся внутри», — поспешно сказала добродетельное облако, поднимая щит и готовясь нанести урон. Видя, что члены пати черного пламени имеют такой высокий уровень, очень маловероятно, что они окажутся слабыми. Хотя они все еще были в меньшинстве, 12 против 50, это было намного лучше, чем 6 против 50. Не говоря уже о том, что отряд черного пламени явно был сильнее ее пати. У них оставался шанс прорвать окружение. Но, прежде чем добродетельное облако закончило говорить, танцующее пламя уже начало действовать. Используя теневые шаги, танцующее пламя сразу же появилось за холодным смехом. В одно мгновение ее кроваво-красный короткий меч полоснул по затылку босса врагов. Скорость танцующего пламени не оставила холодному смеху никакой надежды. Не успел парень опомниться, как над его головой появился урон в 1106 единиц, его здоровье мгновенно упало на треть. Когда холодный смех увидел, что другой меч истинного огня готовится к новой атаке, он мгновенно испугался. «Катись к черту!» Холодный смех срочно использовал вихревой удар, горизонтально рассекая своим двуручным мечом танцующее пламя. Берсерки славились своей силой. Кроме того, используя импульс, вихревой удар значительно увеличивал мощь атаки. Даже если бы танцующее пламя обладало большей силой, она не смогла бы защититься от его атаки. «Твою мать!» Но его большой меч словно ударился о неподвижную стену. Оружие остановилось рядом с танцующим пламенем, не в силах двинуться вперед. На мгновение руки холодного смеха онемели. «Как?» Когда холодный смех увидел, как кроваво-красный короткий меч в руке танцующего пламени легко блокировал его меч, он больше не мог скрывать свой страх. «Это вообще ассасин?» Этот вопрос эхом отозвался в голове холодного смеха. Во время короткого шока холодного смеха танцующее пламя повернуло в своей руке меч истинного огня, отталкивая оружие холодного смеха и заставляя берсерка отступить на несколько шагов. Затем танцующее пламя взмахнуло другой рукой, плавно скользнув другим мечом истинного огня в грудь холодного смеха. Хотя берсерки концентрировались на силе, с разницей в снаряжении, сила танцующего пламени оставила холодного смеха в пыли, несмотря на ее класс ловкости. Такова была жестокая реальность божественного домена. Очень много значило снаряжение. Классовое преимущество было бессмысленным перед лицом мощной экипировки. Холодный смех поспешно попытался защититься от меча танцующего пламени, но она не предоставила ему такой возможности. Теневой удар. Внезапно танцующее пламя исчезло. Вся ее фигура прошла сквозь холодного смеха и появилась позади берсерка. Хотя холодный смех попытался развернуться к ассасину, урон в 3426 единиц, появившийся над его головой, опустошил его оставшиеся хп. И тут же зрение холодного смеха стало серым. Битва закончилась еще до того, как началась. От начала и до конца холодный смех никак не осознавал, что происходит. Разве она не была просто ассасином, который был на два уровня выше его, и все же парень не мог даже сопротивляться. Действительно ли разрыв между игроками настолько велик? Холодный смех ничего не понял. Появление танцующего пламени разрушило его прежние предубеждения. Однако, даже если разум берсерка был переполнен сомнениями, его тело все равно упало на землю. С того момента, как танцующее пламя начало действовать, прошло всего мгновение. Окружающие красные имена только заметили исчезновение танцующего пламени, прежде чем она внезапно появилась перед холодным смехом. В следующее мгновение тело холодного смеха ударилось о землю. Их босс и единственный эксперт в их команде вот так просто умер. Последствия смерти для игрока с красным именем говорили сами за себя. Холодный смех не только выронил большую часть своего снаряжения, но это событие лишило его минимум трех уровней. Видя это, окружающие красные имена насмерть перепугались. Так быстро. Взгляд добродетельного облака наполнился восхищением, когда она смотрела на танцующее пламя. Что бы они ни думали о холодном смехе, он не был обычным игроком. Тот факт, что он был 24 уровня и лидером этих элитных игроков, доказывал это. Его темно-красное имя также говорило о его бесчисленных убийствах игроков. Его нельзя было недооценивать, и даже она не была уверена в победе над Берсерком. И все же танцующее пламя в мгновение ока его убило. Между тем, лишив холодного смеха жизни, танцующее пламя не остановилось. Развернувшись, она бросилась к вражеским магическим классам. Сейчас ошеломленная толпа походила на стадо испуганных овец. Танцующее пламя легко достигло магических классов, и, убивая каждого одним ударом, она мгновенно уничтожила еще трех игроков. Не желая отставать, Блэки тоже принялся размахивать посохом и метать адское пламя. Внезапно среди толпы взвелись зеленые столбы пламени, и все игроки, которых коснулся огонь, получили множественные повреждения свыше 2000 единиц. Прежде чем эти игроки смогли избежать диапазона адского пламени, они умерли. В одно мгновение еще около дюжины игроков потеряли свои жизни. Водяная роза присоединилась к драке, бросив огненный шквал и сняв еще 6 игроков. Летящая тень уже давно ворвался в толпу, уничтожая красные имена. Несмотря на то, что многие пытались сопротивляться, летящая тень легко с ними справлялся. Мужчина-ассасин походил на призрака, его движения были неровными. Ни один из обладателей красного имени не мог четко увидеть движение этого человека, не говоря уже о том, чтобы причинить ему вред. Наоборот, из-за дружественного огня они даже убили некоторых из своих. К тому времени, когда красные имена осознали ситуацию, они потеряли более половины своих членов. Бежать с оставшимися в живых менее чем половиной от их первоначальной команды, у красных имен больше не было уверенности в возможности противостоять танцующему пламени и остальным. «Вам не кажется, что бежать уже слишком поздно?» Ши Фэн не сдержал вздох, наблюдая за россыпью красных имен. Даже если бы отряд Ши Фэна и эти красные имена находились на одном уровне относительно атрибутов, чего, конечно, не было, танцующие пламя и другие все равно легко бы их уничтожили. В одно мгновение группа из 5 игроков во главе с танцующим пламенем опустошила здоровье 50 красных имен. По земле были разбросаны трупы и снаряжение. По приблизительной оценке, красные имена упали почти на 300 единиц снаряжения. Кроме того, самым низким качеством была бронза. Если все это продать, на такой добыче можно было сколотить состояние. Добродетельное облако, которое все это время стояло рядом с Ши Фэном, была совершенно потрясена. Только теперь она поняла, почему члены Пати Черного Пламени были так спокойны. Получается, они не притворялись. Добродетельное облако посмотрело на Ши Фэна, и на ее лице появился намек на стыд. Первоначально она думала, что группа Ши Фэна была просто кучкой богатых магнатов, которые не знали о мирских делах. Но теперь выходит, что она очень сильно ошибалась. С такой пугающей силой, неудивительно, что они не обращали внимания на этих игроков с красными именами. «Спасибо, что спасли наши жизни», — сказала добродетельное облако, доставая из сумки предмет сета огня воина и собираясь отдать его Ши Фэну. «Мне больше нечего предложить, поэтому, пожалуйста, прими эти наручи огня воины». Когда члены партии добродетельного облака увидели, что она использует предмет сета огня воины в качестве платы за свое спасение, в глубине души они ощутили боль, но никто из них не пытался помешать действиям своего лидера. Их нынешнего уровня было нелегко достичь. Если бы они умерли, то не только бы потеряли уровень, но каждый из них также сбросил бы по предмету своей экипировки. Потеря наручей огня войны была более приемлемой. Кроме того, решение добродетельного облака также может позволить им наладить связь с экспертом. Для них это была долгожданная возможность. Наручи огня войны. У Ши Фэна в сумке было много предметов сета огня войны, достаточно, чтобы сформировать больше 3 полноценных сетов. Ему не хватало только наручей. Спасибо, но это лишнее. Почему бы вместо этого вам их мне не продать? Как мы и договаривались ранее, я куплю его за 10 золотых монет. Сказав это, Ши Фэн выставил 10 золотых монет на обмен добродетельному облаку. Затем он добавил в свою сумку наручи огня войны. Наконец, полный сет огня войны. Когда Ши Фэн посмотрел на полный комплект экипировки в своей сумке, его сердце наполнило неописуемое чувство радости. Глава 452. Огонь войны. Во внутреннем регионе каньона Белого Тумана большая группа игроков столкнулась с лордом 27 уровня. Хотя эти игроки наносили только около 100 единиц урона с каждой атакой, одновременно атаковали более 2000 человек. В конце концов лорд умер, не выдержав шквала атак. Ха-ха, какая удача. Выпало оружие чистого золота 25 уровня. Закончив собирать добычу, одинокий тиран рассмеялся. В течение этого периода... Помимо поиска местонахождения черного пламени, они также искали и убивали монстров ранга лорда. За столь долгое время им удалось убить более дюжины лордов. Тем не менее скорость выпадения оружия и экипировки 25 уровня была очень низкой. Они получили только два предмета. Один был тканевой броней, а другой оружием, которое выпало только что. Все остальное, что они получали, было в основном мифрилового ранга. Когда элита подавляющей улыбки увидела оружие 25 уровня чистого золота в руке одинокого тирана, они почти захлебнулись слюной. Оружие 25 уровня чистого золота было эквивалентом оружия темного золота 20 уровня. Атрибуты первого даже были немного лучше, чем у второго. Можно даже сказать, что оружие 25 уровня чистого золота было лучшим оружием, доступным в настоящее время в божественном домене. Кроме нулевого крыла, в городе Белой Реки никто не слышал о другой гильдии, обладающей оружием 25 уровня чистого золота. Но теперь подавляющая улыбка наконец тоже обзавелась таким. Хотя у них было куда меньше оружия чистого золота 25 уровня, чем у нулевого крыла, это все равно было доказательством силы подавляющей улыбки. К сожалению, элитные члены подавляющей улыбки на такое оружие могли только смотреть. Им придется долго ждать, прежде чем они смогут получить что-то подобное себе. Чтобы убить дюжину лордов, подавляющая улыбка пожертвовала многими членами. Цена, которую они заплатили, была просто невообразимой. Но в этот момент одинокий тиран передал кинжал чистого золота летнему солнцу. У всех защемило сердце, когда они увидели этот обмен. Они получили этот кинжал 25 уровня, с большим трудом убив более дюжины лордов, но в итоге отдали его чужаку, не моргнув глазом. «О, этот кинжал очень хорош, немного лучше, чем мой темно-золотой кинжал 20 уровня», произнес летнее солнце после того, как сделал оружием несколько взмахов. Удовлетворенно кивнув, он сказал: «Хорошо, тогда давайте искать другого лорда». «Подожди минутку», неожиданно попросила Юлань. «Какие-то проблемы», уточнил летнее солнце, повернувшись к Юлань. «Старший брат солнце, я только что получила информацию, что кто-то заметил черное пламя. Сейчас он находится во внешнем районе каньона Белого Тумана. Если мы поторопимся, то все еще сможем поймать его», объяснила Юлань. После того, как черное пламя убило эксперта подавляющей улыбки Восточного Меча, все следы этого человека исчезли. Чтобы не дать черному пламени сбежать, Юлань запретила членам подавляющей улыбки действовать опрометчиво и предупреждать врага, давая черному пламени возможность принять превентивные меры. Все это время они тайно искали черное пламя и назначили за этого человека награду. К сожалению, даже после столького времени никто не видел мечника. Теперь, когда они получили известие о черном пламени, они не могли его отпустить. Черное пламя был слишком знаменит. С такой скоростью с нулевым крылом будет все труднее иметь дело, и подавляющей улыбке будет очень трудно взять под контроль город Белой Реки. Он наконец-то показал себя. «Хорошо, давайте немедленно отправимся туда. Я хочу посмотреть, насколько силен эксперт номер один в королевстве звезд и луны», сказал летнее солнце, убирая кинжал, который только что получил, и предвкушение заполнило его глаза. «Тогда мне придется побеспокоить старшего брата солнца». Юлань слабо улыбнулась. Хотя она постоянно искала способы справиться с черным пламенем, девушка все еще не была уверена, что убьет его. Но теперь на их стороне был такой эксперт, как летнее солнце. Более того, летнее солнце только что получил новое оружие. В сочетании со всей ее подготовкой, она была на 90% уверена, что в этот раз они могут забрать жизнь черного пламени. Даже если бы черное пламя был столь же сильным, как лорд, он все равно умрет от ее рук. В другом месте, после того, как Ши Фэн получил наручи огня войны и завершил сет снаряжения огня войны, но не экипировал сет сам. Вместо этого он передал его танцующему пламени. Со стороны, у добродетельного облака и других расширились глаза, когда они увидели, что Ши Фэн показал полный сет огня войны. Облако – это экипировка сета огня войны. Один из членов группы добродетельного облака тайно спросил через партийный чат. На мгновение он даже усомнился в собственных глазах. Похоже, кажется, я думаю. Даже когда добродетельное облако увидело струящийся фиолетовый свет, уникальный для снаряжения сета огня войны, ей все еще было трудно поверить в то, что она увидела. Кто-то действительно дособирал снаряжение сета огня войны. Насколько сложно было получить каждый предмет, с тех пор как в каньоне Белого Тумана было обнаружено снаряжение огня войны, этой экипировке выпало не более 10 единиц. Масса гильдии и богачей скупали эти предметы. Более того, судя по полученной ею информации, многие из полученных предметов были дубликатами. Даже если сложить все 10 частей, там не будет полного сета. Тем не менее Ши Фэн извлек 7 предметов сета огня войны без единого дубликата. Добродетельное облако не могла понять, как Ши Фэн совершил такой подвиг. Она уже несколько дней занималась фармом, так что прекрасно знала, как трудно достать хотя бы одну часть. Насколько сильной была поддержка Ши Фэна, чтобы он собрал полный сет, лидер гильдии, танцующее пламя была поражена, когда посмотрела на снаряжение, отправленное в ее сумку. Она лично видела атрибуты сета раньше. Это определенно было первоклассное снаряжение. Только, сет требовал много опыта для улучшения. Но, если кто-то ниже 30 уровня модернизирует снаряжение огня войны до уровня чистого золота, сет станет одним из лучших, которые доступны сейчас в игре. Тем не менее, вместо того, чтобы использовать самому, Ши Фэн отдал сет ей, действия Ши Фэна ее смутили. Черное пламя было известен по всему королевству звезд и луны. Если нулевое крыло хочет продолжать процветать, черное пламя должен продолжать совершенствоваться. Следовательно, все снаряжение, естественно, должно быть для черного пламени приоритетным. Однако, прямо сейчас мой приоритет – это прокачка. Даже если я экипирую сет, эффекты бронзового ранга не особенно полезны. Если я пожертвую своим опытом, чтобы повысить качество сета, это принесет мне больше вреда, чем пользы. Кроме того, в нынешней ситуации нулевого крыла гильдии не хватает не экспертов высшего уровня, а экспертов с подавляющей мощью. Не отказывайся. У меня все равно остались части сета огня войны, так что не волнуйся об этом, рассмеялся Ши Фэн. Угу, танцующее пламя поняла намерение Ши Фэна. Нулевое крыло не испытывало недостатка в высокоуровневых экспертах. Столкнувшись с таким количеством могущественных гильдий, нулевое крыло больше всего нуждалось в эксперте, способном самостоятельно переломить ход битвы. После чего танцующее пламя заменило свою экипировку снаряжением сета огня войны. Моментально танцующее пламя стало модернизировать качество своего снаряжения. После того, как ее уровень упал с 26 на 25, экипировка достигла ранга таинственного железа. Основные атрибуты сета значительно увеличились. Сет огня войны, бронза можно развить, уровень 20-30, могут оснастить любые классы. Сет состоит из 7 частей, голова, грудь, пояс, руки, запястья, ноги и ступни. Эффект сета, таинственное железо, эффект 2 частей, все атрибуты плюс 15, эффект 4 частей, игнорирование уровней плюс 10. Получите навыка свободы воли, возможность убрать все эффекты контроля в течение 7 секунд, время восстановления 1 минута, эффект 7 частей, увеличение основных атрибутов на 12%, снижение времени восстановления навыков на 35%, получение навыка берсерк огня войны, увеличение урона на 50%, увеличение скорости атаки на 50%, и увеличение скорости движения на 30% в течение 20 секунд. Время восстановления 4 минуты. Глава 453. Долг. Сестра танцующее пламя, ты так прекрасно выглядишь в этом комплекте, с завистью произнесла фиолетовое облако. Остальные члены группы быстро закивали в знак согласия. Нужно было признать, что экипировка сета огня войны выглядела очень изысканно. Танцующее пламя была одета в смесь красной и черной кожи, в сочетании с двумя ослепительными огненными клинками, свисающими с ее талии. Без сомнения, этот комплект усиливал очарование ассасина. Даже ее товарищи по команде ощутили легкий трепет. После того, как танцующее пламя экипировало сет огня войны, хотя ее атрибуты немного упали, никто из присутствующих не счет девушку слабее. Прошло уже довольно много времени с запуска божественного домена. Даже у обычных игроков обострились их природные инстинкты. Раньше, когда они смотрели на танцующее пламя, то никто не чувствовал ничего особенного. Теперь она походила на шипастую розу, прекрасную и смертоносную, и любой, кто к ней приблизится, скорее всего, поплатится жизнью. Ранее у танцующего пламени в общей сложности имелось 4960 НР, однако после экипировки сета огня воина ее максимальное здоровье упало до 4380 НР. Другие ее характеристики также уменьшились. Одна из главных причин заключалась в том, что сейчас сет огня воины был все еще ранга таинственного железа. Основные атрибуты сета не могли сравниться со снаряжением 25 уровня чистого золота и мифрилового рангов, которые она носила раньше, хотя и имелся сет-эффект, которого не было у отдельных предметов экипировки. Среди множества эффектов навык «Свободная воля» был чрезвычайно полезен. При использовании против врага с мощными навыками контроля, «Свободная воля» может мгновенно изменить ход битвы. Более того, в отличие от остальных снизившихся характеристик, ее ловкость возросла. В результате девушка стала гораздо проворнее. 35-процентное сокращение времени восстановления всех своих навыков, которые она получила, также увеличило разнообразие комбинаций навыков, которые девушка могла реализовать. Но самым важным был берсерк огня войны. Хотя берсерк огня войны был не столь мощным, как навыки берсерка Шифена, игрок с навыком берсерк был куда лучше, чем без одного. Из-за этого, глядя на новые доспехи танцующего пламени, друзья ей очень завидовали. После того, как добродетельное облако оправилось от своего оцепенения, она оторвала взгляд от танцующего пламени и повернулась к Шифену. Она уже не была так расслаблена, как раньше, и стала гораздо осторожнее. Первоначально она намеревалась продать оставшийся предмет огня войны Шифену, однако сейчас она отвергла эту идею. Даже дурак мог бы сказать, что Шифен был сильным персонажем. Более того, танцующие пламя и другие называли черное пламя лидером своей гильдии. По сравнению с такими незначительными существами, как они сами, он находился в совершенно ином мире. Шифен не только спас их жизни, но и купил наручи огня войны, которые у них были дороже рыночной цены. Они уже задолжали Шифену огромную услугу. Если бы она попыталась продать задорого Шифену второй предмет огня войны, ей самой стало бы стыдно. Добродетельному облаку не нравилось быть должником других людей. Она чувствовала себя неуютно, пока не погасит свой долг. Поэтому она посмотрела на Шифена и тихо спросила: «Лидер гильдии Черное Пламя, у меня есть кое-что, с чем я хочу обратиться к вам за помощью». «Конечно», – беззаботно ответил Шифен. Именно благодаря добродетельному облаку он смог завершить сет огня войны. Ему было нетрудно помочь с небольшой просьбой. «Наша группа состоит только из независимых игроков, поэтому нам нелегко заполучить себе экипировку. У меня с собой есть еще один предмет огня войны. Можно ли обменять его на 6 единиц мифрилового снаряжения 20 уровня?» – поинтересовалось добродетельное облако, слегка смутившись. Рыночная цена сет предмета огня войны составляла 8 золотых за штуку. Что касается мифрилового снаряжения 20 уровня, то еще несколько дней назад каждый такой предмет стоил где-то 1-2 золотых. Однако по мере повышения уровня игроков, команды успешно совершали набеги на командные подземелья 20 уровня и выше, стоимость мифриловой экипировки резко падала. В настоящее время один предмет мифрилового снаряжения 20 уровня стоил всего около 90 серебряных монет. 6 штук стоили бы не больше 5 золотых. Выслушав просьбу добродетельного облака, Шифен сразу понял ее намерение. Она явно не хотела быть ему обязанной. Не проблема. Тем не менее, у меня не так много мифрилового снаряжения 20 уровня, но есть на складе гильдии. Я все равно собираюсь вернуться в город. Может, кто-нибудь из вас пойдет со мной, чтобы забрать снаряжение? Шифен старался не быть лицемером. Поскольку добродетельное облако не хотело быть обязанной ему, он не стал пытаться заставить ее принять его благосклонность. «Тогда сначала передам сет предмет», — сказала добродетельное облако, с радостью отдавая Шифену пару сапог огня войны. После того, как Шифен согласился на ее просьбу, девушка почувствовала, что с ее плеч свалился тяжелый груз. Когда Шифен увидел, что это была пара сапог, он был несколько разочарован, но в конце концов, это все равно был предмет из сета. Он предпочел бы иметь дубликаты, чем вообще их не иметь. После того, как они закончили с торговлей, Ши Фэн с остальными побрел вниз по главной дороге, направляясь к выходу из каньона Белого Тумана. Внутри каньона Белого Тумана игроки не могли использовать свитки возвращения, поэтому Ши Фэн и остальные должны были покинуть каньон пешком, прежде чем они смогут телепортироваться обратно в город. На этот раз Ши Фэн собрал огромный урожай. Он не только добыл большой запас руды звездного огня, но и приобрел множество предметов сета экипировки огня войны. Но самое главное, ему удалось выхватить золотую каменную скрижаль. Поскольку золотая каменная скрижаль находилась под защитой великого лорда, она должна была быть невероятно драгоценной. Ши Фэн подозревал, что ее ценность наравне с эпическим предметом, а то и выше. Изначально Ши Фэн планировал как можно скорее начать исследование золотой каменной скрижали. Однако, когда он подумал о том, что все еще находится в каньоне Белого Тумана и что страж Анубиса все еще жив, то тут же подавил свое возбуждение. В конце концов, не было никакой гарантии, что великий лорд не последует за ним. Поэтому Ши Фэн намеревался, прежде чем изучать каменную табличку, вернуться в город Белой Реки. Даже если страж появится в городе Белой Реки, это не будет угрозой. Ши Фэн мог бы даже воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от стража. В конце концов, город Белой Реки находился под защитой Вайсмана, великого волшебника четвертого порядка. Обладая лишь силой класса третьего порядка, страж Анубиса не мог свободно разгуливать по городу. Как раз, когда Ши Фэн и остальные собирались достичь выхода из каньона Белого Тумана, неожиданно путь им преградила группа игроков. Добродетельное облако и ее команда при виде этого зрелища помрачнели. Тут так много людей, Ши Фэн не мог удержаться от смеха, оглядывая окружающие леса. Несколько тысяч игроков спрятались в лесу по обе стороны дороги. Даже с притупленными чувствами, Ши Фэн все равно мог их обнаружить. Лидер гильдии «Черное пламя» поздоровалась Юлань, медленно выходя из леса и слегка улыбаясь Ши Фэну. «Раз уж вы нас обнаружили, думаю, нам больше не нужно прятаться. Выходите». После этих слов из окружающего укрытия появились толпы игроков. Их численность превысила 2000 человек. Каждый игрок был элитой подавляющей улыбки. Эти 2000 элитных игроков перекрыли дорогу, ведущую из каньона Белого Тумана, и все они испускали холодное убийственное намерение, сердито глядя на группу Ши Фэна. По сравнению с красными именами, которые нападали на них ранее, эти элитные игроки имели гораздо лучшее снаряжение. «Интересно, какое дело ко мне у подавляющей улыбки сегодня?» — Ши Фэн размышлял вслух, наблюдая за окружением и ища брешь, которой он мог бы воспользоваться. В его нынешнем ослабленном состоянии было бы довольно трудно вырваться из оцепления 2000 элитных игроков. Кроме того, он должен был подумать о своей команде. Лидер гильдии «Черное пламя», должно быть, шутит, Юлань, внимательно наблюдая за своей целью, и находила этого человека действительно интересным. Даже на фоне 2000 элит подавляющей улыбки выражение его лица не изменилось ни на йоту. «Раньше вы убили более сотни членов нашей гильдии. Если об этом станет известно, мы станем посмешищем. Сегодня я специально разыскал лидера гильдии «Черное пламя», чтобы получить компенсацию». Глава 454. Кровавая битва. Слушая слова Юлань, даже дурак мог бы сказать, что эта подавляющая улыбка пришла, чтобы вернуть себе репутацию. «Мисс Юлань, вы предлагаете нам начать тотальную войну?» — нагло спросил Ши Фэн. «Что касается вопроса с восточным мечом, то если бы подавляющая улыбка не начала первой, Ши Фэн не стал бы его убивать. В конце концов, в городе Белой Реки нулевое крыло сейчас обладало относительно значительным преимуществом. Хотя финансовая атака подавляющей улыбки была достаточно мощной, она не продлится слишком долго. Даже если Ши Фэн проигнорирует это, подавляющая улыбка скоро сама уничтожится». Противоборствующая гильдия прекрасно понимала ситуацию. Их нынешняя цель состояла только в том, чтобы задержать развитие нулевого крыла и вызвать некоторые проблемы. Их истинная цель – укрепление силы пяти городов, окружающих город Белой Реки. После того, как подземный мир получил полный контроль над этими пятью городами, убрать нулевое крыло будет легко. «Лидер гильдии, Черное пламя, почему вы так говорите? Я пришла только для того, чтобы потребовать справедливости для братьев нашей гильдии. Зачем мне начинать тотальную войну между нашими двумя гильдиями?» — посмеиваясь, уточнила Юлань. потребовать справедливости. Ши Фэн не мог удержаться от смеха. «Вы, должно быть, очень высокого обо мне мнения, чтобы со мной разобраться привели аж 2000 человек. Неужели я действительно такой страшный? Не знаю, как другие, но я прекрасно знаю, на что вы способны. Если вокруг меня не будет такого количества союзников, как я могу стоять перед экспертом номер один королевства звезд и луны?» — произнесла Юлань, покачав головой. Если бы Ши Фэн был один, Юлань была бы уверена, что Ши Фэн сможет сбежать. Он мог бы даже убить ее, прежде чем сбежать. В конце концов, именно это он и сделал с одиноким тираном. Теперь, когда прошло так много времени, Юлань отказывалась верить, что Ши Фэн не стал сильнее. Поскольку нулевое крыло было способно предложить первоклассное снаряжение даже своим обычным членам, как у лидера гильдии, как снаряжение Ши Фэна могло быть хуже? «Тогда каковы же ваши намерения?» — поинтересовался Ши Фэн. «Если вы позволите нам один раз вас убить, мы забудем об этом инциденте». «Ну как?» — спросила Юлань. «Ни одна из наших гильдий не выиграет от тотальной войны. На самом деле, такая ситуация только позволит другим гильдиям воспользоваться нами. Я надеюсь, что вы внимательно рассмотрите свои варианты». «Тьфу, даже не думай об этом. Даже если мы умрем, мы не позволим нашему лидеру гильдии пережить такое унижение». Блэки и остальные в ответ шагнули вперед. Столкнувшись с нынешним затруднительным положением, они уже были готовы сражаться насмерть. Если новость о том, что лидер гильдии нулевого крыла станет мучеником, распространится, нулевое крыло станет посмешищем божественного домена. Как же тогда нулевому крылу развиваться в игре? «Я сейчас открою вам дорогу. Спасайтесь, если сможете», — приказал Ши Фэн своему отряду, вынимая из ножен клинок бездны и тень чистилища. В его глазах появился холодный блеск. Затем он повернулся к добродетельному облаку. Извинившись, он сказал: «Я действительно сожалею, что втянул вас в противостояние гильдии. Если вы объясните подавляющей улыбке ситуацию, они не должны вас тронуть. В конце концов, это вопрос между гильдиями. Независимые игроки невиновны». В настоящее время Ши Фэн все еще находился в ослабленном состоянии, и все его атрибуты были уменьшены на 80%. Хотя он не знал, каков будет исход сегодняшней битвы, он поклялся, что в будущем вернет этот кровавый долг в десятикратном размере. «Лидер гильдии, Черное Пламя, не беспокойся об этом. Эти красные имена должны были нас убить. Как мы можем сидеть сложа руки и ничего не делать, когда тебя загнали в угол?» — заявило добродетельное облако, поднимая свой мифриловый щит и идя в авангард команды. Члены группы добродетельного облака согласно закивали, доставая оружие. Они были готовы встретиться с 2000 элитных игроков вместе с Ши Фэном. Армия из 2000 элитных игроков, их молчаливой позиции на расстоянии было достаточно, чтобы напугать любого обычного игрока, не говоря уже об убийственном намерении, которое они излучали. Когда добродетельное облако и ее спутники увидели боевое формирование подавляющей улыбки, то побледнели. Давление, которое они чувствовали от этой армии, было гораздо сильнее, чем то, что они испытывали от игроков с красными именами. Добродетельное облако внезапно подумало о красных именах, с которыми они столкнулись, как о милых куколках. Против 50 игроков у них еще был шанс спастись бегством. Однако против 2000 игроков их ждала только смерть. «Ну раз вы так упрямы, не вините нас за грубость». Губы Юлань бессознательно изогнулись в улыбке, когда она увидела суровые выражения лиц команды Ши Фэна. Сразу же она отдала приказ своим людям: «Убейте их». Внезапно 2000 элитных игроков медленно и организованно приблизились к Ши Фэну и его союзникам. Одновременно в небе появился гигантский массив черной магии. Внезапно магический массив выпустил черный свет, который покрыл небо, прежде чем окутать каждого игрока на поле боя. У всех вдруг потемнело в глазах, они вообще ничего не видели. Однако после короткого мгновения темноты игроки вновь обрели зрение, не испытывая никакого дискомфорта. Ши Фэн оказался потрясен. Это эффект магического свитка третьего порядка, мертвая зона. Любые формы жизни, подвергшиеся воздействию черного света, замолкают на 5 минут. Эффекты свитка также запрещают использование любых инструментов. Игроки напряглись, услышав слово «замолчать». Хотя казалось, что подавляющая улыбка от тишины пострадает больше, чем Ши Фэн, его команда все равно обладала такими навыками, как звезда света Блэки и огненный шторм Ши Фэна. С этими двумя навыками они могли уничтожить волны врагов, не говоря уже о том, что у группы Ши Фэна также было много магических свитков атаки широкого действия, но теперь ничего из этого нельзя было использовать. Ха-ха-ха, на этот раз черное пламя точно погаснет. Давайте посмотрим, сможет ли он убежать без навыков или свитков. Одинокий тиран ликовал, наблюдая, как его товарищи по гильдии медленно окружают Ши Фэна. Как жаль, я изначально думал, что у меня будет возможность столкнуться с этим черным пламенем лично. Юлань, я никак не ожидал, что у тебя все еще есть такая козырная карта. Неудивительно, что ты известна как женщина Чжуга-1. Похоже, у меня не будет шанса для боя один на один, вздохнул летнее солнце и покачал головой. Старший брат солнце, черное пламя не так прост. Через мгновение нам все равно придется полагаться на тебя, чтобы избавиться от него, ответила Юлань. Она не была опрометчивой, как одинокий тиран. Прежде чем иметь дело с врагом, она всегда тщательно изучала его и готовилась к худшему из возможных сценариев. Хотя ситуация, казалось, была в пользу подавляющей улыбки, когда обе стороны оказывались под эффектом тишины, эксперты по рукопашному бою, такие как Ши Фэн, преуспевали. Если бы не тот факт, что у Юлань был свой собственный гений рукопашного боя, летнее солнце, она не была бы так уверена в поражении Ши Фэна. В таком случае позволь мне попробовать его поймать. Услышав слова Юлань, летнее солнце внимательно наблюдал за противником, а его взгляд был наполнен возбуждением и предвкушением. Закончив говорить, он сделал шаг вперед, бросаясь к полю битвы. 1. Чжуга, китайский полководец и государственный деятель эпохи Троецарствия. Глава 455. Больше одного эксперта. После того, как все попали под эффект тишины, только физические классы могли продемонстрировать сколько-нибудь значительную боевую мощь. Магическим классам только и оставалось, что наблюдать со стороны. Юлань давно уже приготовился к этому. Среди 2000 игроков от подавляющей улыбки почти 2/3 составляли классы с физической атакой. Более того, атакующий строй подавляющей улыбки был хорошо организован. Воины щита и рыцари-хранители возглавляли атаку, за ними следовали берсерки, мечники и ассасины. Рейнджеры стояли дальше всех позади, начав дальнюю атаку. Дорога, ведущая из каньона Белого Тумана, внезапно превратилась в древнее поле битвы. «Двигайтесь влево», Ши Фэн взял инициативу в свои руки и бросился к самому слабому скоплению врагов. Его и добродетельного облака команды быстро последовали за ними. Однако, прежде чем Ши Фэн и остальные сделали хотя бы несколько шагов, сотни стрел закрыли небо. 3 члена магического класса добродетельного облака оказались слишком слабы в плане ловкости и силы. Кроме того, магические классы обычно не были искусны в уклонении от атак, поскольку они в основном наносили урон с безопасного расстояния. Поэтому, когда на них обрушилась первая волна стрел, 3 членов отряда немедленно умерли и сбросили часть своего снаряжения. Незнакомец, мышь, таракан. После того, как добродетельное облако увидело, как умирают члены ее партии, ее глаза стали красными. Глядя на членов команды подавляющей улыбки перед собой, она схватила свой щит и бросилась вперед. Умрите. К сожалению, несмотря на то, что снаряжение и уровень добродетельного облака были значительно хороши, она не могла противостоять 5 воинам щита и рыцарям-хранителям того же калибра. Элиты подавляющей улыбки заставили добродетельное облако отступить, не давая ей добраться до рейнджеров в тылу. 2 других члена пати добродетельного облака столкнулись с аналогичной ситуацией. Как бы они ни старались атаковать, враг их сдерживал. В конце концов отряд добродетельного облака был вынужден постоянно отступать. Однако в следующий момент неожиданно 2 фигуры пронеслись мимо группы добродетельного облака, врезавшись в МТ подавляющей улыбки. Среди 2 фигур самой ослепительной была танцующее пламя. Размахивая своими мечами истинного огня, она послала пылающую дугу, врезавшуюся в щит МТ 23 уровня. В следующий момент ассасин заставил МТ отступить более чем на 50 шагов, и даже игроки позади МТ вынуждены были сделать то же самое. Сразу же после этого танцующее пламя замахнулось одним из своих мечей на рыцаря-хранителя рядом с ней. Она отбросила этого рыцаря-хранителя на 50 метров назад, и его тело врезалось в других членов гильдии. Ее сила была поразительна. Одним ударом танцующее пламя разрушило строй подавляющей улыбки. Ее сила была ошеломляющей. Девушка сражалась как богиня войны. Все в подавляющей улыбке остались совершенно безмолвными. В то время как толпа подавляющей улыбки была ошеломлена, танцующее пламя продолжало размахивать своими короткими мечами, прокладывая свой путь через вражеские линии фронта. Каждый раз, когда она взмахивала мечами истинного огня, за ними следовали красные полосы света. И где бы ни проносились эти красные световые полосы, члены группы подавляющие улыбки падали с ног. Никто не мог блокировать мечи танцующего пламени. За короткое мгновение ассасин разрушил оцепление подавляющие улыбки. Хотя члены подавляющие улыбки пытались атаковать танцующее пламя, женщина была слишком быстра. Прежде чем они успели взмахнуть оружием, танцующее пламя уже исчезало. Она никогда не сосредотачивалась на одном месте, не давая подавляющей улыбке возможности окружить себя. С другой стороны, хотя члены подавляющей улыбки не могли атаковать танцующее пламя, сама она могла это делать с легкостью. ПМТ 23 уровня, ее случайный удар мог нанести почти 1000 единиц урона. Если ей повезет, и девушка вызовет критический удар или огненное состояние, одна атака может нанести более 2000 единиц урона. Элитные МТ подавляющие улыбки обычно имели около 4300 НР, в то время как те, у кого было лучшее снаряжение, имели около 4500 НР. Танцующему пламени требовалось всего 4 или 5 атак, чтобы убить одного из них. Летящая тень тоже неплохо справлялся. Хотя его атаки были не так страшны, как у танцующего пламени, против МТ он все еще мог нанести около 700 единиц урона с каждым ударом. Словно пришедшие из другого мира, танцующие пламя и летящая тень начали кровавую бойню в пределах фронта подавляющей улыбки. С другой стороны, игрокам подавляющей улыбки было трудно просто уловить движение хоть кого-то из них, а тем более нанести удар. Класс первого порядка был значительно сильнее класса нулевого порядка. Даже без навыков класс первого порядка все еще может подавлять класс нулевого порядка своими атрибутами. Кроме того, танцующие пламя и летящая тень обладали снаряжением, которое намного превосходило вражескую элиту. К этому времени Ши Фэн также активировала ауру времени кольца семи светил. Хотя тишина препятствовала использованию навыков и заклинаний, она не влияла на пассивные эффекты. Сразу же у врагов в радиусе 150 метров от Ши Фэна скорость передвижения и скорость атаки уменьшились на 30%. Этот дебаф еще больше ослабил подавляющую улыбку в ближнем бою. Тем временем Ши Фэн отвечал за защиту водяной розы и других магических классов, которые медленно продвигались вперед. Изначально эта задача должна была выпасть на долю летящей тени, однако в настоящее время атрибуты Ши Фэна были уменьшены на 80%. Сейчас он был примерно на одном уровне с обычным игроком 20 уровня. Кроме того, он не мог использовать никаких навыков. Рукопашный бой представлял собой соревнование атрибутов и приемов. По сравнению с танцующим пламенем и летящей тенью, сила, которую он мог показать, была значительно ниже. Поэтому было бы лучше, если бы он сосредоточился на отражении стрел. Через несколько мгновений танцующие пламя и летящая тень вырезали кровавую дорожку, позволив Ши Фэну и остальным безопасно пройти. Как это танцующее пламя стало такой сильной? Одинокий тиран, наблюдавший за битвой издалека, был ошеломленный, глядя на неудержимого ассасина и сжимая кулаки. Он отказывался верить в реальность этой сцены. Он раньше лично видел силу танцующего пламени. Хотя она, безусловно, была первоклассным экспертом, но не была неудержимой. Более того, танцующее пламя было ассасином, а не классом, основанным на силе. Тем не менее сейчас ни атаки могли сокрушить даже берсерков. Против танков танцующему пламени все еще требовалось 4-5 ударов, чтобы прикончить их. Однако против других ассасинов одна ее атака поглощала почти все их здоровье. Если девушка добьется критического удара, они умрут мгновенно. Эта сцена напугала ассасинов подавляющей улыбки, заставив остановиться. Конечно, нулевое крыло – это проблема. Юлань нахмурилась, наблюдая за выступлением танцующего пламени. Когда она планировала эту атаку, то не думала, что с силой танцующего пламени и других стоит считаться. Столкнувшись с 2000 игроков в ближнем бою, эксперт высшего уровня был ограничен в том, что они могли сделать. Однако Юлань никогда не ожидала такого выступления от танцующего пламени и летящей тени. Убейте их, те, кто сзади, не отставайте, не дайте им сбежать, взволнованно закричала Юлань. Изначально одного черного пламени уже было достаточно, но теперь появились танцующие пламя и чуть более слабый летящая тень. Если подавляющая улыбка не убьет их сегодня и не помешает росту этих людей, то в будущем они станут только более опасными. Чем дольше Юлань наблюдала за танцующим пламенем и летящей тенью, убивающей ее людей, тем больше девушка чувствовала, что божественный домен полностью отличается от прошлых игр виртуальной реальности. Гораздо выгоднее было иметь людей с подавляющей боевой мощью, чем полагаться на численное превосходство. Члены команды подавляющей улыбки стали продвигаться, чтобы быстрее сблизиться с группой Шифена. Однако из-за эффекта ауры времени армия не могла угнаться за скоростью передвижения Шифена и его отряда. В результате с течением времени расстояние между ними только увеличивалось. Тем временем число врагов между группой Шифена и свободой продолжало уменьшаться. Как раз в тот момент, когда члены нулевого крыла и их выжившие союзники собирались вырваться из окружения, из толпы появилась темная фигура и бросилась к Шифену. Это был никто иной, как ассасин 26 уровня, летнее солнце. Даже с эффектом снижения скорости движения ауры времени, летнее солнце все еще был пугающе быстрым. Он быстро догнал Шифена, который прикрывал отступление водяной розы и остальных. «Ты должен остаться», — летнее солнце хихикнул, встав перед Шифеном и преграждая ему путь. Глава 456. Бог смерти. И кто этот сопляк? У тебя слишком длинный язык. Веришь или нет, но если бы не эффект тишины, я бы в любую секунду вытер тобой пол. Из-за того, что его заставили замолчать, Блэки был разочарован тем, что не смог проявить свою силу. С внезапным появлением летнего солнца и его высокомерным тоном при разговоре с Шифеном, Блэки мгновенно пришел в ярость. Так быстро. Посмотрев на юношу перед ними, водяная роза обнаружила, что на самом деле он был 26 го уровня, того же уровня, что и она. Она ощущала исходящую от этого ассасина силу, и это ощущение было сильнее и более пугающим, чем от монстра-лорда. Сам же парень смотрел на них с уверенностью и высокомерием, как будто они были даже не одним и тем же видом, а какими-то низшими формами жизни. Он смотрел на них свысока, как бог на смертных. Но кто же этот человек? Водяная роза была ошеломлена и смущена. Интуиция подсказывала ей сейчас же бежать от этого человека. Это был первый раз с тех пор, как она начала играть в божественный домен, когда она испытывала такое чувство. Стоя рядом с водяной розой, фиолетовое облако тоже было начеку. После участия во внутреннем соревновании Уробороса с Шифеном у нее появилось некоторое понимание экспертов-монстров. В отличие от водяной розы, она знала, насколько пугающими могут быть такие люди. Она тут же потянула Блэки, который был готов броситься на защиту Шифена, назад, предупреждая: «Брат Блэки, будь осторожен, этот человек не так прост, как кажется, он находится на совершенно ином уровне, чем мы». Осторожность фиолетового облака сразу же успокоила Блэки. Когда он снова посмотрел на летнее солнце, по его лбу потек холодный пот. Раньше разочарование от того, что его заставили замолчать, затуманивало его разум, поэтому Блэки не смог обнаружить мощную ауру или безграничное намерение убийства, исходящее от самоуверенного ассасина. А, в конце концов, вы, ребята, не такие уж и убогие. Вы всего лишь вторая группа игроков, с которыми я встречался с тех пор, как прибыл в Королевство Звезд и Луны, которое обладает такими острыми чувствами. Город Белой Реки действительно интересное место. Летнее солнце не смог скрыть своего удивления, когда он увидел реакцию водяной розы и остальных. Даже так называемый великий эксперт подземного мира, Минша, не почувствовал, насколько он силен. И все же водяная роза и остальные сумели. По крайней мере, это показывало, что они немного сильнее Минша. К сожалению, они были лишь немного сильнее. Затем летнее солнце указал на Шифена: «Вы меня не интересуете, так что можете идти. Однако он должен остаться. Ты». Хотя Блэки хотел разразиться шквалом проклятий, Шифен быстро его остановил. «Ребята, можете идти», — сказал Шифен. Но Блэки понимал нынешнюю ситуацию Шифена. Чтобы встретиться лицом к лицу с великим лордом, стражем Анубиса, Шифен использовал навык берсерка. В данный момент он все еще находился в ослабленном состоянии, и его силы были значительно уменьшены. «Не будет ничего хорошего, столкнись сейчас он один на один с летним солнцем. Мы что, не можем победить его, хотя и превосходим численностью?» — с удивлением спросила добродетельное облако. Она не могла понять, что сейчас делает Пати Шифена. Они были экспертами, способными в одиночку победить 50 красных имен. Но теперь один единственный ассасин остановил их на полпути к свободе. Даже если магические классы не могли присоединиться к драке, они все равно были элитными игроками. Они могли бы легко победить ассасина 26 уровня, если бы скооперировались с черным пламенем. Вам пора идти. Если вы потеряете еще немного времени, враг вас догонит. Ши Фэн махнул рукой, отвергая предложение добродетельного облака. Добродетельное облако и остальные еще не достигли этого уровня, так что они не понимали, насколько страшен юноша перед ними. Водяная роза тоже была беспомощна. Если бы их не заставили замолчать, они могли бы помочь в этой борьбе. Однако в их нынешнем состоянии они были бы не более чем пушечным мясом для ассасина. Поэтому, взяв инициативу в свои руки, водяная роза сказала: «Идем». После чего водяная роза увела своих людей прочь. «Лидер гильдии, я помогу тебе». Танцующее пламя отправило это через приватный чат, заметив летнее солнце. «Нет необходимости. Побыстрее уведи отсюда водяную розу и других. Если кто-нибудь вас догонит, бежать будет очень трудно». Ши Фэн тут же отклонил предложение. И вовсе не потому, что Ши Фэн не верил в силу танцующего пламени. Но юноша по имени Летнее Солнце не был обычным экспертом. Скорее, он был тем, кто стоял на вершине всех ассасинов в божественном домене, бог смерти Летнее Солнце. Причина, по которой он получил титул бога смерти, заключалась в том, что в прошлом Летнее Солнце успешно стал классом шестого порядка. Он был существом, которое стояло на вершине божественного домена. Летнее Солнце и Фиолетовое Облако были совсем другими. В отличие от первого, Фиолетовое Облако начало сиять только на более поздних стадиях божественного домена, в конечном счете став богом и расположившись на вершине божественного домена. Однако Летнее Солнце стоял на этой вершине с тех пор, как божественный домен стартовал. Он был одним из немногих самых сильных топов. Поначалу Ши Фэн не поверил слухам о Летнем Солнце. Однако теперь, когда он увидел этого человека воочию, то больше не сомневался, почему он участвует в битве между гильдиями. Основываясь на информации, которую Ши Фэн получил о Летнем Солнце в прошлом, этот человек всегда был независимым игроком. Он никогда не присоединялся к каким-либо силам и никогда не участвовал в борьбе между ними. Но сейчас он помогал подземному миру. Но смысла задумываться об этом не было. Единственное, что ему сейчас нужно было сделать, это сбежать. Мои атрибуты слишком сильно уменьшены. Даже если на него влияет снижение скорости движения ауры времени, моя скорость все равно должна быть ниже его. Мне нужно придумать способ от него избавиться. Ши Фэн не собирался сейчас бороться с этим Летним Солнцем. Он просто оказался в слишком невыгодном положении. Если бой слишком надолго затянется, его догонит толпа с подавляющей улыбки. Он определенно не сможет пережить и атаки Летнего Солнца и элитных игроков. Пока Ши Фэн обдумывал план побега, Летнее Солнце внезапно спросил: «Что? Пытаешься придумать способ избежать встречи со мной в бою? Я советую тебе отказаться от этой идеи и сосредоточиться на нашем сражении. Я могу сказать, что также являешься экспертом, который прорвался через этот уровень, но уйти от меня не получится». Сказав это, Летнее Солнце сделал шаг вперед и внезапно исчез. В мгновение ока он оказался прямо перед Ши Фэном, и прежде чем кто-либо успел это заметить, его снежный кинжал оказался всего в нескольких сантиметрах от груди Ши Фэна. Весь этот процесс был слишком быстрым. Как он может быть таким быстрым? Хотя сейчас танцующее пламя уничтожало членов подавляющей улыбки, она сосредоточила большую часть своего внимания на битве Ши Фэна. Когда она увидела наступление Летнего Солнца, сердце девушки наполнилось неописуемым чувством шока. Стремительность Летнего Солнца отличалась от обычной быстроты. Он использовал метод атаки, который позволил его скорости стать чрезвычайно высокой, отказавшись от всех ненужных действий. Однако, когда кинжал Летнего Солнца уже готов был пронзить грудь Ши Фэна, тот внезапно исчез из поля зрения всех присутствующих. Куда он делся? Одинокий тиран, наблюдавший за битвой издалека, удивленно спросил, увидев, что Ши Фэн внезапно исчез. Ши Фэн определенно замолчал. Таким образом, он не мог использовать никаких навыков или инструментов. И все же он исчез с глаз одинокого тирана. Это было просто немыслимо. Что тут происходит? Юлань также широко раскрыла глаза, и ее лицо стало чрезвычайно мрачным. Неужели он просто так сбежал? На самом деле шокированы были не только Юлань и одинокий тиран. Все присутствующие на поле боя тоже были потрясены. Застряв в ситуации, когда нельзя использовать ни навыки, ни инструменты, живое, дышащее человеческое существо фактически исчезло. Как ни крути, эта сцена бросала вызов всякому здравому смыслу. Глава 457. Сражение пиковых экспертов. Это. Водяная роза тоже не смогла скрыть своего удивления, когда увидела, что Ши Фэн исчез. Но смутилась не только водяная роза. Даже Блэки, стоявший рядом с ней, был ошеломлен, не говоря уже о добродетельном облаке и ее группе, которые мало что знали о Ши Фэне. Все присутствующие не могли использовать ни одного из своих навыков, и то же самое относилось и к их инструментам. Какой же способ использовал Ши Фэн, чтобы исчезнуть из поля зрения каждого? Более того, в отличие от ассасинов, которые должны были пройти через короткий процесс, прежде чем исчезнуть, Ши Фэну потребовалось лишь мгновение, чтобы полностью пропасть. Как я могла забыть, что лидер гильдии может сделать этот ход? В этот момент танцующее пламя внезапно вспомнило, что Ши Фэн знал пустые шаги. Водяная роза и другие никогда раньше не видели, как Ши Фэн использует пустые шаги, поэтому они не знали, что у Ши Фэна есть такая карта. Что касается танцующего пламени, летящей тени и фиолетового облака, они лично видели, как Ши Фэн раньше применял пустые шаги, поэтому они знали, насколько мощной была эта техника. Даже если летнее солнце было невероятным, перед лицом этого движения он будет беспомощен. В конце концов, враг, которого никто не мог видеть, был довольно пугающим. Более того, метод атаки вообще не давал времени на реакцию. Даже если летнее солнце уберет все лишние движения и увеличит скорость своего тела до максимума, он все равно не сможет блокировать меч Ши Фэна. Между тем, на лице летнего солнца появились следы шока, когда он не смог найти фигуру Ши Фэна даже после того, как обыскал все вокруг. Внезапно Ши Фэн появился рядом с летним солнцем. Серебристо-серый клинок бездны очутился в районе пояса ассасина, рассекая его. Ты, хотя летнее солнце использовал все, что у него было, чтобы увернуться и блокировать атаку Ши Фэна, время, которое потребовалось клинку бездны, чтобы разрезать цель, было просто слишком коротким. Клинок бездны поразил его прежде, чем ассасин успел уклониться или блокировать удар, и впоследствии над его головой появился урон свыше 400 единиц. Всего за одно мгновение летнее солнце потерял почти 1/10 своего здоровья. Однако у летнего солнца была быстрая реакция. После нападения он контратаковал, и его кинжал внезапно ударил в спину Ши Фэна с еще большей скоростью. С таким близким расстоянием между ними у Ши Фэна просто не было достаточно времени, чтобы вытащить свой меч и защищаться. Кроме того, нападение летнего солнца не имело никаких ненужных действий, поэтому его кинжал двигался с чрезвычайно высокой скоростью. Не говоря уже о том, что сейчас, даже если бы Ши Фэн не был ослаблен, ему все равно было бы очень трудно защититься от этого удара. В отчаянной попытке Ши Фэна увернуться, кинжал не попал в цель и только успел царапать плечо Ши Фэна. Тем не менее, эта единственная атака нанесла Ши Фэну более 800 единиц урона, забрав почти половину его здоровья. Ты очень хорош, ты сумел нанести мне урон. Однако, похоже, что твои характеристики слишком упали. Я только один раз атаковал тебя, и ты уже потерял почти половину своих НР, беззаботно заявил летнее солнце, глядя на свою раненую талию. Это твоя работа ног просто потрясающая. Тем не менее, когда ты нападаешь, то обязан себя раскрыть. Один твой удар отнял у меня всего лишь 1/10 часть здоровья. Даже если я просто обменяю урон на урон, через 3 хода ты все равно проиграешь. Но, поскольку ты смог нанести мне урон, в качестве награды, я не стану подавлять тебя, используя свои характеристики. Я покажу тебе, что такое настоящая сила. Летнее солнце говорил очень небрежным и властным тоном. Однако Ши Фэн не думал, что летнее солнце блефует, потому что в тот момент, когда ассасин закончил речь, аура вокруг него полностью изменилась.